Бестужев попросту притворился, что не заметил этих почестей ни по чину, и побыстрее направился следом за Ларионовым, браво шагавшим через две ступеньки. Они шли по безликому казенному коридору, не угнетавшему, но и не радовавшему взгляд. Обычное присутственное место. Кабинет, куда они вошли, судя по табличке на двери, принадлежал Ларионову. Обставлен просто, без роскошных затей. Это Бестужеву понравилось, особенно после рассказов полковника Прудкова, разбиравшего недавно затянувшийся конфликт меж охранным отделением и жандармским управлением в соседней Шантарской губернии. Тамошний коллега Ларионова, желая придать должности помпезность, превратил кабинет в помесь антикварного магазина с декорациями Копперихованщина. «Прошу знакомиться, господа», — сказал Ларионов, занимая свое место. «Ротмистр Бестужев Алексей Воинович из Петербурга, наш начальник разыскного пункта, подполковник Баланчук Илья Кузьмич». Невысокий плотный офицер с ухоженными усами поклонился. «Коллежский секретарь Силуянов Евгений Павлович, начальник агентурного отдела внутреннего наблюдения, исполняющий временно обязанности заведующего Шантармским охранным отделением». Молодой, двумя-тремя годами старше Бестужева человек в штатском, раскланялся столь же безукоризненно. Бестужев присмотрелся к нему с любопытством. Силуянов по внешности походил скорее на университетского преподавателя или приват-доцента, а то и на земского либерала, интеллигентного вида, с аккуратной русой бородкой. Добавить пенсне получится вылитый Антон Павлович Чехов, покойная знаменитость. Правда, внешность сплошь и рядом бывает обманчива, когда речь идет о сотрудниках их епархии. Гораздо интереснее другое. Силуянов как раз и есть тот, кто может отправить для слежки за кем угодно немаленький отряд филеров. Ну, правда, не он один. И не факт еще, что он с умыслом посылал топтунов. Тут есть свои нюансы, неизвестные и непонятные постороннему по причине их полной засекреченности. «Давайте не будем терять времени, господа», — уверенно начал Ларионов. «Ротмистр командирован к нам лично генералом Герасимовым, а потому всем присутствующим должно быть ясно, что Петербург раздражен и обеспокоен. Причем мы, к нашему стыду, пока что ничего не в состоянии сделать, дабы развеять эти чувства. Алексей Воинович». «Я кратко изложу историю вопроса», — сказал Бестужев, устраиваясь поудобнее в расчете на долгое сидение на жестком казенном стуле. «Случившееся у вас ограбление золотых караванов стали предметом рассмотрения в самых высоких сферах. Поверьте, господа, я не стараюсь сгущать краски, а добросовестно излагаю истинное положение дел». Всем присутствующим должно быть известно, что в соседней губернии расположены кабинетские золотые прииски, собственность императорской фамилии. Естественно, последние события вызвали нескрываемое беспокойство у тех, кто поставлен на страже государственных интересов. Он понял, что сбивается на самую низкопробную канцелярщину и стал следить за речью с удвоенным вниманием. Говоря проще, господа, высокие чины стали задавать себе вполне понятный в таком положении вопрос, а не перекинется ли эта зараза на кабинетские прииски? Представляете масштаб скандала, который тогда произойдет? «Да уж, ничего приятного», — горько усмехнулся Силуянов. Бестужев продолжал. «Пословица о том, что у страха глаза велики, лично мне представляется справедливой. Но мы с вами, господа, обречены на четкое выполнение приказов начальства. Я постараюсь избежать ненужных подробностей. Вы и сами представляете, какие силы были задействованы в столицах. Логично было предположить, что если...